Глава 11. Реформы управления. Редкий царь на Руси матушке не начинает свое правление с реформ. А как же иначе оставить свой след в истории? Про глобальные, перевернувшие жизнь страны на 180 градусов, вроде реформ Петра I или Александра II, я вообще молчу. Но были и другие, не столь заметные, но не менее важные. Скажем, про реформы Александра I знают все. Обязательно добавив, что они не доведены до конца, припомнят Александру III его контрреформы, а кто вспомнит о Павле Петровиче, которого отчего-то не взлюбили его современники и историки. А ведь Павел ограничил службу солдат 25 годами, запретил пороть священников, положил конец дворцовым переворотам, подписав указ о порядке престола наследия. Мои реформы пока ограничились тем, что я приказал поставить в кабинете электрическую кофеварку, принести кофейные чашки и сахар. В чем тут реформа? А в том, что прежде мои предшественники давали команду, им притаскивали в кабинет просимое — чай или кофе, а Александру Александровичу даже и водочку — придворные слуги. Мне же никак не хотелось кого-то просить, ждать, и кофе успевает остыть за это время, так что лучше сам. И ничего страшного не случится, если самодержец включит кофейник и нальет себе кофейку. Как-то справлялся я с этим первые 30 лет своей жизни. Не умру. А в здешней реальности, особенно в последние дни, когда приходится жить в кабинете днем и ночью, знакомиться с делами, я только кофе и спасаюсь. Иной раз кажется, что оно уже из ушей плещется. А если серьезно, я не собирался менять что-то глобально. Россию вздергивать на дыбы не нужно, она уже и так на дыбах. Упорно идет по западному пути развития. Крепостное право тоже отменили 70 с лишним лет назад. Реформа управления, как таковая, не нужна. Государственный механизм запущен, работает как часы. Но кое-какие изменения, касающиеся управления страной, ввести просто необходимо. Пусть меня не станут именовать Александром, реформатором, но главное, чтобы не посчитали тираном. Начать следует с министерств. Министерство иностранных дел трогать не стану. Минюст, Минфин тоже. А что там у нас с МПС? Если судить по статистическим справочникам, наша империя по протяженности железных дорог впереди всей планеты. Значит, Министерство путей сообщений занимается железными дорогами, водными коммуникациями, центральными шоссе. А кто строит и ремонтирует дороги в уездах? В властях. В властях, скорее всего, дороги накатывают сами крестьяне. А между селами? Земство? Тогда ладно, трогать пока ничего не будем. Но все-таки нужно уточнить, какие суммы, на что тратит казна, а за что отвечает земство. Помнится, из-за строительства дорог во второй половине XIX века разогнали земство в Череповецком уезде. Но там земские начальники потребовали от властей финансировать строительство дороги, коль скоро она проходит от Петербурга, а те этого делать не захотели. Что там еще? Спрашивается, зачем Российской империи нужно военное министерство и министерство морское, если по сути у них одна и та же задача – защита государства. Министерства военно-воздушных сил нет, уже хорошо, а не то могли бы его создать. Создадим министерство военно-морских дел или министерство обороны. Мы люди миролюбивые, но бронепоезд должен стоять под парами. Так, есть у меня министерство императорского дворца. Охота, конюшни, певчие. Мда. А еще тут и Эрмитаж, и Академия художества, и археологи. Нет, пока трогать не стану. А вот что с охотой делать? В отличие от Николая Александровича, охоту я не люблю. Слить, что ли, Министерство собственного имущества с Министерством государственного имущества? Подумаю. Может, со временем и солью. Тем более ситуация с Сангушка к этому подталкивает. Не думаю, что он один такой умный. Но тут могут сказать, дескать, новый император сразу полез в государственный карман, чтобы не тратить личные деньги. Так что торопиться не стану, подождем. Но кое-что надо не объединять, а разукрупнять. И прежде всего такого монстра, как Министерство внутренних дел. Функции МВД Российской империи я помнил, а здесь, к своему удивлению, обнаружил, что Кутепов еще заведует и образованием, и культурой. А ведь в моей истории существовало Министерство народного образования. Куда оно в этой реальности делось? Спрошу у господина генерала. Он как раз мнется на пороге моего кабинета, не решаясь войти без разрешения. Видимо, переживает из-за прошлого разговора и думает, что решу таки отстранить его. «Присаживайтесь, Александр Павлович», — улыбнулся я в 34 зуба. Ответной улыбки не дождался. «Еще бы. В последнее время его положение становится все более шатким. Могу его понять. Ладно, переживет». Его высокопревосходительство сел и угрюмо посмотрел на меня. «Я бы подал в отставку», — вздохнул министр. «Если судить по количеству покушений, что случилось за последнее время, мне не место на должности министра и вашего главного охранителя. Но, коли подам, вы же исполните свою угрозу, так? Может, вы меня сами уволите?» «А что у нас по охране общественного порядка, по количеству преступлений?» — спросил я и уточнил. «Вы опасались, что из-за войны между Францией и Германией увеличится количество уличных беспорядков?» «Слава богу, ничего страшного», — сказал генерал, вытащив из кармана платок, вытер вспотевшую лысину. «Были мелкие стычки, морды набили, никого не убили. Кое-что удалось заранее предотвратить. Полиция быстро работала, порой применяли увещевание». «Увещевание?» — переспросил я, представив, как толпа городовых охаживает студентов ножнами шашек. «Словесное увещевание», — уточнил Кутепов. «Исключительно словом, без кулаков. Студентики поорали, поорали, да разошлись. Штафирки, что с них взять? Вот если б юнкера взбунтовались, тогда бы армию привлекать пришлось». В словах генерала чувствовалось пренебрежение, свойственное выпускнику военного учебного заведения по отношению к студентам гражданских вузов. Впрочем, нечто подобное видел и у нас. Да и студенты иной раз дерут нос перед курсантами. Вот студентки, те не дерут, те охотно выходят замуж за мальчишек в погонах, иной раз предпочитая их своим парням. Обидно, понимаешь? А преступления? Кражи, убийства, грабежи? Как статистика за последний месяц? Не в цифрах, а хотя бы примерно. Так все в пределах разумного, пожал плечами Кутепов. Кражи и грабежи есть, но по сравнению с прошлым годом имеется сокращение на 0,5%. Убийства на том же уровне, в основном бытовые да по пьянке. Посидели приятели, выпили, закусить забыли, а один за нож или за топор схватился. На днях жена мужа сковородкой забила за то, что тот водки купил, да в одну харю ее и выжрал. А на прошлой неделе так и совсем анекдот. Отставной полковник Анечков жену с молодым соседом застукал. Взял револьвер да жену и застрелил. Спрашивает при аресте, почему жену убил, а не соседа. Так отвечает, что проще убить жену, нежели каждый раз соседей стрелять. Точно, звучит как анекдот. И я его когда-то слышал. Убийства бытовые и по пьянке. С этим и в мое время ничего нельзя было поделать. Но у нас могли убить и за неправильно поделенную котлету. Так что жена, укокошившая мужа сковородкой, цветочки. «Вот, а вы сразу в отставку», — хмыкнул я. «Получаются неплохие показатели. Охрана общественного порядка на должном уровне. Вот только Министерство внутренних дел стало очень уж громоздким механизмом. Одному человеку с его обслуживанием не справиться. Вот скажите-ка, как так получилось, что в ваших руках оказалось и образование, и культура?» «Да очень просто», — хмыкнул генерал, опять вытаскивая платок и вытирая пот. «Покойный государь, царствие ему небесное, сказал как-то, дескать, все равно школы да университеты внутри страны, стало быть, вы ими и занимаетесь. Из Министерства образования создали департамент, министры и его товарищи в чине повысили, чтобы не обидно было, сделали одного директором, других помощниками». «Это, оказывается, сам покойный император постарался?» «Эх, знать бы, о чем стоило спросить у Николая II, спросил бы, а теперь уже поздно. Готовы к изменениям?» «На то ваша царская воля», — вздохнул Кутепов. «Я свое министерство много лет взращивал, но коли государь повелит, так тому и быть». «Нет, Александр Павлович, это не государь повелит. Это вы сами мне записку подадите. А еще лучше, на заседании кабинета министров выступите, да все изложите. Дескать, долго руководил министерством, осознал, что в моих руках скопилась огромная власть. Да и неудобно с точки зрения государственного устройства такое чудище содержать. А потом скажете, вот, ваше величество, мои предложения. Так что я жду от вас предложений». Рубить и резать собственное министерство генералу не хотелось, а уж тем более разрушать его собственными руками. Что ж, придется ему помочь. А еще надо сохранить самолюбие генерала. Мне с министром еще работать и работать. Одно дело, если власть отбирают, Совсем другое, если министр добровольно отказывается от части полномочий. Кутепов не дурак, должен понять. «Значит, ваше высокопревосходительство, вот вам орудие производства». Начал я, придвинув Кутепову чистый лист бумаги, вручил карандаш и сказал. «Вот, запишите. Пункт первый, касающийся охраны государя. Считаю необходимым создать специальную службу, не подчиняющуюся никому, кроме самого государя. Записали?» Александр Павлович поерзал, пытаясь успеть за моими словами. Потом попросил. «Не возражайте, если я просто сделаю наброски, а секретарь потом напишет, как следует?» «Конечно, не возражаю. Пишите, как вам удобно», — усмехнулся я, осознав, что откуда-то из глубины из меня вылез учитель, привыкший диктовать конспект школьникам. «Можете даже стенографировать, если вам так удобней». «Ага», — кивнул генерал. «Итак, со службой охраны мы решили. Выделяете ее из МВД». «А где начальника взять?» — озаботился генерал, а потом сам ответил. «Хотя полковник Мезенцев подойдет. Толковый офицер. Да и в полковниках. Засиделся». «Нет, Владимира Викторовича я хочу назначить начальником...» Призадумался я, решая, как назвать новую службу. Потом придумал. «Так вот, полковника Мезенцева мы назначим начальником Комитета государственной безопасности Российской империи. А в этот комитет войдут охранное отделение и корпус жандармов». «А чем плохо звучит? КГБ империи. Пусть будет. Мне нравится. А остальные, пускай, что хотят, то и думают». «Далее. Нужно восстановить Министерство образования. А так как в него входит и культура, назовем его Министерством просвещения. Записали?» «Тогда давайте и медицину выделим», — предложил уже и сам Кутепов. «В составе МВД есть медицинский совет. Из него министерство организовать недолго». «Ага», — глубокомысленно кивнул я. «Пишите. Министерство здравоохранения». «Еще можно ветеринарную службу вывести». Похоже, Александр Павлович вошел во вкус. Ну и решил, что, снявши голову, по волосам не плачут. «А чем управление занимается?» — поинтересовался я. «Только лечением животных или еще чем-то?» «Предупреждение заболеваний у скота, что у домашнего, что у дикого», — начал перечислять генерал. «Обустройство ветеринарных лечебниц, лабораторий, сбор сведений». «А при эпидемиях у животных тоже ветеринарное управление занято?» — перебил я Кутепова. «А кто же еще? И карантин устанавливаем, и уничтожение заболевшего скота организуем, и контроль, чтобы при заразе мясо на рынок не поступало». «Тогда пусть ветеринарное управление у вас и останется», — решил я. «Все равно, если случится ящур или чума, ваше ведомство придется привлекать. Хотя...» «А для людей не придется?» — прищурился Кутепов, сбивая меня с мысли. «И для людей придется», — не стал я спорить. «Только нужно, чтобы о строительстве больниц не у вас голова болела, а у врачей, и чтобы они сами вопросы передо мной ставили. Скажите честно, вы ведь с больницами, да с лечебницами, не любите дело иметь?» «Ну да», — поморщился генерал. «Не самое приятное». «А вообще это временное решение. Думаю, потом можно будет сделать что-то вроде нашего Роспотребнадзора, чтобы в целом был контроль санитарных норм и скотопромышленности, и в сфере питания, и контроль эпидемий туда же добавить». «Что там у вас еще есть? От чего бы вы избавились?» — продолжил я. «Избавился бы от Департамента духовных дел иностранных исповеданий», — сделал себе пометку генерал. «Передать его в Святейший Синод, пусть работают. Типа пусть сами мучаются. Не возражаю». «Кстати, есть ли какое-то ведомство по контролю за одаренными?» — спросил я. «Есть нечто подобное», — поерзал Кутепов. «Но это скорее отдел. Мы ведем учет и собираем статистику». Я глянул на генерала, видимо, опасается, что я ему поручу начать контролировать все и вся. А вот это зря он так. Думаю, контроль таких ребят очень важен. И удивительно, что это не оказалось очевидным для Николая Александровича или для того же Кутепова. Этим вопросом я обязательно озабочусь, но когда найду правильного человека. Эх, надеюсь, я смогу преодолеть кадровый голод». «А что с почтой?» — решил сменить тему генерал, но я и не возражал. «Может, пусть ее главное управление почты телеграфов забирает, а еще со статистическим комитетом, земским отделом». «А что, есть центральное учреждение, есть отдел в МВД? А в чем разница?» «У меня земская почта, а главное управление отвечает за почту и телеграфы внутри России, за рубежом». «Почту и статистический комитет оставьте себе», — сказал я. «Почта у нас нуждается в жесточайшем контроле, а самый лучший контроль — полицейский». «То же самое со статистикой. Лучшая статистика — полицейская. И земства, как и раньше, пусть под вашим контролем будут. Если выпустите, то очень быстро господа земские деятели захотят в политику влезть». Александр Павлович осмотрел список, прикидывая что-то. «К «Кстати, а у вас есть учебные заведения, в которых готовят обер-офицеров полиции?» «Нет такого. А к чему оно?» — удивился Кутепов. «Унтеров мы из запасных ефрейторов до унтер-офицеров набираем. А на обер-офицерские должности выпускники гимназии идут, а то и университетов. Народ грамотный, зачем излишняя волокита? Законы Российской империи, которыми руководствоваться станут, на месте обучатся. А что еще?» «А унтер-офицеров на должности обер-офицеров ставите?» «Так, почитай, половина у нас таких. Но это народ грамотный, на практике все познали». «Нет, Александр Павлович, нужно вам при МВД учебное заведение открыть», — твердо заявил я, «чтобы и криминалистику изучали, и психологию, и юриспруденцию. А для старшего командного состава, вроде уездных исправников или начальников полиции губерний, обязательно академии нужны. Кстати, вы тоже это предложите. Договорились?» Кутепов задумался, а потом немного повеселел. Кажется, понял, что кроме урезания власти и отпочковывания некоторых структур, в его руки попадают новые. Учебные заведения в структуре МВД — это же придаст солидности ведомству. А может, до его высокопревосходительства наконец-то дошло, что в данном случае он выступает еще и новатором? «А мысль неплохая. Унтеров, прежде чем на должности ставить, можно и в полицейскую гимназию отправить. Нет, гимназия слишком громко». «А почему бы вам свою гимназию не завести?» — задумчиво произнес я. «Чтобы туда поступали лет в 8, а заканчивали в 18. Пусть их там и строевой подготовки учат, и стрельбе, и боевым приемам. К концу учебы у вас будут готовые офицеры. У вас же есть дети погибших при исполнении служебного долга. Сироты. Есть детки, пожелавшие стать полицейскими. Хотя бы одну полицейскую гимназию создать в государстве уже неплохо. Что-то вроде кадетского корпуса, только для полиции. Можно туда даже девочек брать. Выучатся, станут криминалистами или следователями. Почему бы нет? А для унтеров пусть будет называться средняя школа полиции. А для командного состава — полицейская академия. А срок обучения, условия вы уж сами обдумайте». «Полицейская гимназия? Хм, очень неплохо», — одобрил идею министр внутренних дел, но сразу же засомневался. «Только девочек-то зачем? У нас, слава богу, парней хватает. А так, напоступают, да будут будущих полицейских отдел отрывать». «Эх, нет на генерала воинствующих феминисток. В чем-то я с генералом согласен, в чем-то нет. У нас самые лучшие криминалисты и следователи — именно женщины. Так что придется генералу девушек и в учебные заведения брать и на службу. На то моя царская воля». Про себя порадовался, что генерал ожил и порозовел. До этого выглядел так, будто на расстрел пришел.